5 благотворных эффектов от медитации ходьбы. Будда говорил о 5 благотворных результатах медитации ходьбы. В этой сутре он описал 5 эффектов. Первый. Такая медитация развивает выносливость для дальних переходов. Второй. Развивает выдержку. Третий. Укрепляет здоровье. Четвертый. Полезно для пищеварения. Пятый. Сосредоточение, возникшее в медитации ходьбы, долго сохраняется.